«Тебе захотелось жить», — сварливо проворчал старик. «Жить и не меняться. Ради этого ты готов просить помощи у хозяев». Голос его дрогнул. «Волки честны. Волки просто хотят кушать. Так же, как и мы. И если бы шпинат, который мы жрем, умел говорить, он бы тоже взмолился». «Ты знаешь кого-то, кто ходил на их территорию и вернулся?» — терпеливо повторил дым. «Что может быть хуже, чем жить как животное?» — рявкнул старик, и детская возня за ширмами сменилась гробовой тишиной. «Что может быть хуже, сказать тебе?» Он замолчал. Выждал паузу, уставившись на дыма круглыми карими глазами из-под кустистых бровей. «Хуже?» — сказал он почти шепотом. «Хуже, дымка, жить как домашнее животное. Помни». Оба посмотрели на колокольчик, мимо покачивающийся под окном. «Каждый выбирает для себя», — сказал старик сухо. «Ты молодец уже, потому что первым понял. Прежняя жизнь кончилась, предстоят перемены. В высоком доме, думаю, это поймут не скоро. Какое счастье, что я давно уже не имею отношения к высокому дому. Да, сперва будет всеобщий героизм и мобилизация, потом паника и неразбериха, голод и холодная зима. А ты умный, дымка». Дым промолчал. «Поселок Свояки», — сказал старик одними губами. «Для начала найди там отставного старосту. Его зовут Сот Озерный Второй. И на правах чиновника из столицы поинтересуйся относительно трупа, который они выловили в реке 6 лет назад, осенью. Дурак бы спросил, при чем тут какой-то труп. Ты молчишь». «Хорошо. Возьми салата. Сладкий салат». Дым положил в рот широкий лист с бахромой по краям. Вкуса не было никакого. Будто у брикетной травы. «Жрать брикетную траву вдалеке от волчьих зубов или крумкать свежее, но у самой границы? А у них такого выбора нет. У них столица и кормятся сладко, и до волков 3 дня скакать». Женщина на крыльце наконец-то замолкла, отдышалась и еще раз с презрением глянула в развернутое удостоверение дым лугового. «Начальство. Еще год назад пуганые были. Любому сопляку из города теплую ванну готовили. А теперь на пенсии он, на содержание у поселка. В управу иди, старосту спроси. Расскажут тебе». Дым молчал. Ждал, пока тетка иссякнет сама собой. Она иссякала по капле. Неохотно. Наконец, сморщив нос, ругнулась едва слышно и скрылась в доме. Долгую минуту спустя на крыльце объявился седоватый, пегий какой-то маленький и щуплый Сот Озерный Второй. Дым поводил по воздуху удостоверением. Сот Озерный близоруко сощурился, хрипло вздохнул. «Уже год как в отставке, милейший дым луговой. Поселок наш тихий, все считайте ближние родственники. Парни в армию идут охотно». Он запнулся. Глаза у него были тоже карие, только круглые, в обрамлении бледно-красных век. «Насчет того дела?» — спросил нерешительно. Дым кивнул. «На огород пойдем», — сказал Сот Озерный, принимая, по-видимому, про себя какое-то важное решение. «А то в доме на головах сидят дети, внуки». Дым кивнул снова, соглашаясь. Попытку угощения он отмел сразу. Да, Сот Озерный и не настаивал. Неудобно устроившись зарытым в землю столом, поковырял в зубах сорванной по дороге веточкой. «Земля здесь такая. По 5 раз в день поливать приходится. Но от брикетного с души воротит. Хочется хоть немного, но своего, сочного, живого. Внуки маленькие еще». Дым покивал, соглашаясь. Под его взглядом Сот запнулся. Тоскливо вздохнул. «Насчет того дела. Материалы вы поднимали?» Дым полуприкрыл глаза. «Тело без признаков насильственной смерти. Вероятно, несчастный случай. Некто сорвался с обрыва в реку и утонул. Личность не была установлена. Поначалу. Так?» «Так». Сот Озерный кивнул. «Поначалу. А потом его нашли. Братья приехали и опознали. Они же и забрали его. Лес Лановой. Из тех Лановых, что на юге. Имя есть в материалах дела. Лес Лановой». Во влажной ботве стрекотали сверчки. На краю поля желтели, бессильно угрожая палящему солнцу, умирающие от зноя колючки. «Его никто не убивал», — сказал, будто оправдываясь, Сот Озерный. «Никаких следов насильственной смерти». Дым кивнул. «Я не ищу его убийцу. Меня интересуют подробности, которых нет в материалах дела». Сот Озерный нахмурился. Заерзал на жесткой скамье. «Но почему вы думаете?» «Я знаю», — отрезал Дым. «Вас никто ни в чем не обвинит. Разумеется, если я услышу все, что мне нужно услышать». Веки бывшего старосты покраснели сильнее. Карие глаза ушли глубоко под брови. Несколько минут паузу заполняли поющие сверчки. «Чиновник из города, который расследовал это дело», — сказал Сот Озерный, — запретил мне кому-либо давать объяснения. Это он навел меня. Мне можете сказать. Сверчки. Он был... Начал староста и запнулся. Этот... был... Что? Тихо спросил дым. Он был... стриженный. Выговорил сотозерный. Я сначала не понял, что это. Мои парни решили, что какая-то кожная болезнь. Я ничего им не сказал. А тут чиновник из города понял, что я догадался. Он... его очень испугало. Не то, что я понял, нет, а сам этот... Противно, вы понимаете. Я не боюсь мертвых, а этот... А братья? Быстро спросил дым. Братья, когда его забирали, заметили что-то неладное? Сотозерный проглотил слюну, покачал тяжелой головой. Мы ведь его в мешке просмоленном, во льду держали. Братьям показали лицо, и все. Потом запаяли. Он ведь долго в речке плавал. Так и отправили. Это все? Сотозерный усилием воли заставил себя заткнуться. Молча кивнул. И еще завещал лидер. Никогда не стригите волос на голове и на теле. Кто острижет, тот проклят, тот животное. Давший однажды шерсть, обязан отдать и мясо. Кто острижен, тот попадет на бойню. Помните об этом всегда. Сказание о лидере. Улицы поселка подернуты были зависшей в воздухе пылью. Мельчайшая взвесь раздражала глаза и ноздри, а ветра не было, ни вздоха, ни дуновения. Не так давно по этим улицам топтались, поднимая неоседающую пыль. А теперь поселок казался вымершим, и пыльная пелена придавала пустым улицам бредовый, нереальный вид. Дым не без труда отыскал нужный двор. Постучал, почти не надеясь на ответ. Тем не менее, спустя долгих 5 минут к нему вышла угрюмая особа лет 9. «Лановых ищу», — сказал дым, — «по важному делу». «Все на площади», — недовольно сообщила девчонка. На груди у нее был круглый значок с мордочкой Дивы Донны, и, глядя на дыма, она вертела его пальцами с каждой секундой все более нервно. «Там призыв, в армию забирают». «Я в доме подожду, можно?» — спросил он терпеливо. Девчонка сказала. «А почему бы вам на площадь?» Дыму действительно хотелось на площадь. Вот уже несколько дней он был один, совершенно один во всех отношениях, и для поддержания бодрости духа следовало влиться в толпу, постоять, слушая, как кто-то сопит над плечом, проникнуться ощущением, если не безопасности, то во всяком случае решимости. Пока мы вместе, нам ничего не страшно. Все напасти временны, наши внуки забудут это страшное слово – волки. «Я подожду в доме», – сказал дым мягко, но так, что девчонка сразу отступила, давая ему проход. Он вошел. Дом как дом, человек на 20 и ни одной ширмы. Запах свежего сена. Тишина. Здесь родился лес лановой. Здесь он жил. Отсюда ушел в странствие, завершившееся на дне реки. Кто острижен, тот проклят. Сам бросился с обрыва. Или столкнули? «Газеты читаете?» — спросил девчонки, чтобы что-то спросить. «Читаем», — отозвалась девчонка после паузы. «Говорят, на границе волки озорничают. Страх». На границе. Дым удержался, чтобы не хмыкнуть. Где-то совсем неподалеку затюкал топор. Да, правильно. Частокол вокруг поселка давно нуждался в починке. А дым задумался, чтобы еще сказать. «Ты Диву Донну любишь?» Девчонкины глаза, прежде тусклые, мгновенно оживились. «Да, еще как. А вы любите?» «И я люблю», — соврал дым. В следующие 15 минут девчонкин рот не закрывался. Жестикулируя как мельница, она рассказывала о концерте, который был совсем недавно и совсем неподалеку, в Лесках. О том, как она с сестрами и двоюродными братьями продавала на базаре свеклу, чтобы купить билет, и как они вместе пошли в Лески. Целая толпа по дороге, как будто праздник. И как Дива Донна улыбалась лично ей, Риски Лановой, и махала рукой. Дым рассматривал комнату. В углу побелка облупилась, из-под нее выглядывал нарисованный на стене цветок. Ромашка. Дым пригляделся. Девчонка проследила за его взглядом. «А, это дядька разрисовал. Я еще совсем малая была». Дым подошел поближе. Старая краска во многом утратила первоначальный цвет. Половина лепестков исчезла, съеденная побелкой. Но чем дальше дым смотрел, тем сильнее ему казалось, что если коснуться пальцем горячей сердцевины цветка, на коже останется желтый след от пыльцы. В тусклом рисунке заключалось нечто, не позволявшее дыму просто так отвести глаза. Это было как тень чьей-то радости, давней, забытой. Носитель радости был давно мертв, но тень ее под слоем мела жила. Девчонка за его спиной все не могла остановиться. Все болтала про диву Донну и запнулась только тогда, когда дым встретился с ней взглядом.